возвышается среди потока новаций, исканий и авангарда, который вскоре неизбежно становится арьергардом. И все же мизансцена или кадр, интонация или взгляд, музыкальная фраза и выразительный жест, отчего врезались они в память на годы? Отчего? Кроме таланта, нет у меня объяснений всем этим чудным мгновениям, которые мне посчастливилось пережить в отрочестве. В конце 30-х, когда мне было лет 14, я ночами перекликался в очередях за билетами в МХАТ. На что удавалось достать билет, то и смотрел. Смерть Пазухина с Тархановым и Шевченко, Горячее сердце с Иваном Москвиным, Еланской и Добронравовым, Три сестры с молоденькой Гошевой. А на халтурах в клубах, так их беззлобно называли сами мхатовцы, видел «Дядюшкин сон» с Хмелевым и Книперчеховой. Запомнился Борис Добронравов в «Женитьбе Белугина». До сих пор помню слезы в его голубых глазах и, чтобы не расплакаться, сжатые кулаки в белых перчатках. Конечно, что-то я понимал, что-то нет. «Враги», например, было неинтересно и скучно. Ни одна сцена. Думал, что тогда в детстве показалось неинтересно и скучно, с трудом перечел пьесу нынче, удивительно примитив. Но одна, повторяю, сцена. Очень красивая, статная Татьяна Алова Тарасова просит следователя Скроботова Николай Хмелев освободить господина Сенцова. Они стоят посреди сцены друг против друга. Он отказывает. Она долго смотрит ему в глаза. Зал замирает. Она делает шаг навстречу, подходит вплотную, тихо спрашивает: «А если я попрошу вас оставить его?» Он медленно качает головой, не отрывая от нее взгляда. Она приближает к нему лицо. В зале гробовая тишина. «Даже если я...» Знаменитая мхатовская пауза. «Очень, очень попрошу вас...» Это сказано таинственно и обещающе. Она ждет. Ждет зал. Хмелев медленно тянется к ней за поцелуем. И она. Мы все это видим в профиль. И в самый последний момент она резко и дерзко отворачивается лицом в зал с усмешкой в глазах. «Не могу». А он остается с носом. Эту игру я помню как вчера. Правда, их сцену я несколько раз видел в концертах. Тарасова и Хмелев играли ее часто. Концерты тех лет отличались от нынешних. В них пели и танцевали солисты Большого, был музыкальный номер, эстрадный исполнитель. И обязательно отрывок из спектакля, инсценировка или скетч. Тарасова и Хмелев играли сцену из «Врагов». Из «Анны Карениной» — никогда. Еланская и Ершов — «Воскресенье». И Вера Попова читала монолог «Страсти мордасти». Инсценировки рассказов Чехова исполняли Тарханов и Скульская. Кторов и Петкер играли «Дорогую собаку». Я ее хорошо помню. Стол, два стула. Кторов сидел справа и по ходу действия пел два романса под гитару. Пел замечательно, как умеют петь драматические артисты высокого класса. Рассказ был грустный, и то, что пел и как пел Кторов, придавало ему определенное настроение. «Завтра утром с первой зарею мы покидаем Кавказ. Плачьте, красавицы, негой объятые, правьте поминки по нас». Опустившийся отставной полковник